Еще не Вилл спалился со своей новой палочкой трезубцем. Избавиться от привязанной вещи, если ты не ее создатель, очень сложно, можно сказать, практически невозможно, но не Виллу все каникулы тайно, чтобы бабушка не узнала, пытался. Ну а на одном занятии случайно махнул палочкой, которая трансформировалась в трезубец. Несколько видевших это когтевранок отправились в обморок, а по замку поползли новые слухи, из которых всем заинтересованным стало известно, что Невилл не только новый темный лорд и внук того, кого нельзя называть, но еще и демонолог, который недавно заключил сделку с дьяволом. Теперь душа дьявола принадлежит Лангбаттому. Пока все притихло, я тоже решил не выделяться и заняться изучением местных зелий. Да-да, до этого я к ним не прикасался, только теорию штудировал, да и то без осмысления того, что тупо записал на подкорку. Мне местной магии хватило, чтобы проникнуться. Снеггужи сдавались заранее сваренные мастером зелья, которые я тупо телепортировал в свой котел, предварительно удалив оттуда всю бурду, намешанную моим помощником. А сам процесс сварки прикрывал иллюзией, которая показывала эффекты точно по учебнику. Так что в чем-то уличить меня ужас подземелья не мог. Ну а экспериментировать на уроках я не горел желанием, ведь если у Невилла неправильно сваренное зелье могло бахнуть так, что полкласса отправлялись в госпиталь, то у меня Хок мог превратиться в некрополь или еще во что, науке неизвестное. Да и Снег мог не оценить нормального подхода к зельеварению, да и место было оборудовано неправильно. Негде развернуться, чтобы сплясать вокруг котла, постукивая в бубен и напевая матерные частушки. А без этого нормального зелья не сваришь. А Снег точно не оценит такое отношение к искусству и прервет меня, а это ничем хорошим не закончится. Так что экспериментами с местными зельями я занялся сейчас. После серии непродолжительных экспериментов, всего-то 5 годков под барьерами, я пустил себе пулю в лоб. Не помогло, несмотря на то, что повторил несколько раз и даже когда сменил на бронебойные, после пустил туда же Аваду 3 раза. Ну хоть немного успокоился, а вот мастер зельеварения, которого отловила сестрица и который мне помогал варить зелья, у меня-то энергетика для местных не подходит, подобного не выдержал, точнее подумал, что надышался испарениями и тоже решил попробовать. И у него получилось с первого раза, даже до бронебойных и Авады не дошел, обычной пули в голову хватило. Пришлось потом воскрешать товарища, а то у меня еще больше вопросов после экспериментов образовалось, чем было до них. А дело все в том, что местные не только в магии жуткие извращенцы, в зельях они от этого недалеко ушли. И ладно простые зелья, которые проходят школьники, там все еще более-менее нормально. Но вот более сложные зелья наподобие того местного оборотного или зелья удачи, это совершенно другой разговор. Первое отличалось от того, что варю я, кардинально. Да и сам принцип. Мне еще казалось странным, нафига давать зелью по полгода настаиваться или еще чего. Так вот, эти извращуги умудрились и тут воспользоваться энергией мира. Нет, где это видано, чтобы взять и подрубить к зелью канал от энергетики мира. Ну теперь хоть понятно, каким макаром действует это их зелье удачи. Естественно, принявшему будет вести, если уж сам мир дал на это добро и устроил подключение к инфосфере, а кое-где и на саму реальность повлиял. Также понятно, почему этого зелья не было на аукционе. В другом мире оно не полезнее радиоактивной водички. Но сам принцип заставил меня пересмотреть все, что я делал до этого с зельями, и попробовать повторить сие. Просто так не вышло. Пришлось ваять особый котел, в который запечатывать пару сотен душ местных магов, благо народу за последнее время к нам в гости налезло порядочно. Такое количество использовалось для того, чтобы был устойчивый энергоканал от мира к зелью. Первая попытка была неудачной, ну и теперь местный Эверест на полкилометра ниже, просела немного горка, когда в тайном убежище под ней котелок бухнул. После еще нескольких испытаний в Тихом океане стало на 10 островков меньше, ну и пара цунами образовались, и столько же магических аномалий, плюс один прорыв на темный план. Но последний я прикрыл, предварительно туда наведавшись и проведя пару экспериментов. В общем, об этом проломе теперь можно не беспокоиться, все равно оттуда уже ничего не вылезет. Последнее, вроде как рабочее, ну по крайней мере не взрывающееся и не дестабилизирующее пространство и все вот это прочее, версия была сплавом котла, пиратской версии куба, анализирующего арта и еще десятка разных артефактов и даже каких-то технохреновин. Но фиг с ними. Главное же результат, а результат был, да еще какой. Мне удалось сварить зелье характеристик. Ну да, ничего вроде как удивительного, и до этого варил в промышленных масштабах, но, было одно большое но, раньше, после приема зелья, предположим, на плюс 5 к силе, повторный прием подобного зелья приводил к тому, что характеристика не прибавлялась, а наоборот уменьшалась, то есть выпить зелье можно было только раз, но вот то, что я сварганил сейчас, было другим, можно было выпить одно на плюс 5, а после еще одно и получить плюс 10 силы или другой характеристики. Да что там, хлебая зелье чакровосстановления, местные умудрились у себя и чакросистему прорастить. А ведь до этого приходилось проводить долгую и нудную работу по ее созданию. Конечно же, на радостях от осознания того, что можно резко стать имбой, я пить ничего не стал. Еще чего, вдруг эффект временный, а потом пропадет, да еще и порежет то, что было до приема. Так что только через подопытных. Первые же подопытные показали, что не все так радужно. Это зелье, конечно же, давало силу или то, на что выпьешь. Но процесс требовал большого количества ресурсов на перестройку сначала тела, а затем, когда оно достигало пределов усовершенствования, переходил на энергетику. Это зелье, по факту, выстраивало канал к энергии мира и прокачивало энергетику, да и саму душу впоследствии. Но, думаю, процесс прокачки таким способом будет не бесконечным. Тут все будет зависеть еще и от души подопытного, от мира, в котором приготовлено зелье, от мира, в котором это зелье будет принято, и от дохрена еще чего. В общем, нужны более долгие и более масштабные исследования и проверки. У меня на подобное пока нет времени, а потому дал задание хомяку. Пусть найдет добровольцев и на них испытает действие нового типа зелий, а там уже будет видно, пить или не пить. Также я попробовал закинуться местными зельями, а именно зельем удачи. Ну а чё, есть такое зелье, и разовый прием относительно безопасен, а у меня есть то, на чем можно, и даже нужно испытать удачу. Результаты нескольких часов тряски запасов хрен знает чего дали очень интересный эффект. Во-первых, уже получаемое мной когда-то зелье кача, которое повышало получение опыта с мобов в 10 раз на 3 суток. Во-вторых, с десяток зелий на плюс 5000 к контролю. Ну и еще всякая мелочевка типа высших исцелений, а также десяток зелий высшей астрально-духовной регенерации. Это зелье позволяло моментально излечивать повреждения души и энергетики. Таким можно отпаиваться после того, как по щам от какого-нибудь боженьки схлопочешь, ну или кусок души от себя оторвешь. Ну и в-третьих, 4 зелья, эффект которых был идентичен действиям сфер улучшения навыков. Вот только описание, выданное системой и анализатором, говорило, что улучшится случайный навык или даже способность, а выбрать какой именно невозможно. Тут сплошной рандом. Тут все было более или менее понятно и безопасно, так что одно зелье решил выпить, все же удача вроде как должна еще действовать. Результат был не особо радужным. Из всех моих навыков и способностей улучшился укус неведомой хрени. Он и так уже немного мутировал после моей частичной вампиризации, а теперь еще немного мутировал, и в результате получился хаотично неведомый укус неведомой хрени. Хаотично неведомый укус неведомой хрени. Нанесенные раны заживают в 20 раз медленнее. Полученные раны в течение суток не поддаются лечению. Шанс, что покусанный-покусанная станет голубоглазым-голубоглазой блондином-блондинкой, 10%. Шанс, что покусанный-покусанная обретет одну из способностей кусающего, 8%. Шанс, что покусанный-покусанная обретет смесь из двух случайных способностей кусающего, 5%. Шанс, что покусанный-покусанная обретет смесь из трех и более способностей кусающего, 3%. Шанс, что покусанный-покусанная обретет рандомную способность, 1%. Шанс, что покусанный-покусанная обретет способность, о которой всегда мечтал, 0,01%. Ну вот, теперь опять надо будет прогуляться по разным мирам, да покусать несколько сотен добровольцев и посмотреть, что из этого получится. Ведь реально получить какую-нибудь крутую способность. За экспериментами пролетел весь учебный год. В это время уроки посещал еще один клон в кукле. Особых событий не случилось. Ну разве что игроки немного продвинулись в прохождении игры. Еще Генриетта подожгла шестерку своего брательника. Сильно тот не пострадал, заклинание-то слабенькое, да и часть огня, который занялся на одежде, он со страху сам потушил, а остальное уже другие. Поскольку шестерка в этот момент, как обычно, не следила за своим языком, случившееся списали на стихийный выброс у бедной девочки, которая так убедительно играла и лила слезы, что даже кошатина сжалилась над этой змеей. Ну а потом Генриетта, видно поняв, в чем фишка, часами, поправляя очки, гипнотизировала бороду одного мудрого старца, который что-то неладное начал подозревать. Знал бы, не стал бы ставить на это заклинание такой большой откат. Гермиона продолжала отбывать повинность у меня в сундуке и уже довольно профессионально мыла полы. Правда, очень просила, чтобы моя старшая сестра заглянула к ней домой на каникулах или когда сможет. Родители очень настойчиво просили встречи. Ну а наш великий профессор по защите от темных искусств эмигрировал в неизвестном направлении. И тут дело не в проклятии, а в четырех залетевших старшекурсницах. Гилдерой тут сам скорее жертва. Во-первых, все семь, ага, вообще было больше, но залетело только четверо, девушек были совершеннолетними. Во-вторых, его накачали зельями. Но кто ж поверит, что такой великий маг смог попасться на детский развод? Да еще и Дамби масла в огонь подливал, так что Локхарт решил слинять куда подальше. Сами же жертвы решили не поднимать шумиху. Вообще, изначально каждая собиралась просто женить на себе Гилдероя, но тут нарисовалось много конкуренток с такими же правами на его руку, сердце и вообще все потроха. Ну а Дамби шепнул Локхарту, что дескать тебя папаши этих девочек убьют особо жестоким образом, но он, великий святыч, поможет все разрулить, но надо, чтобы Гилдера исчез на какое-то время, пока все не уляжется. Конечно, сам Дамби ничего не предпринял, просто сидел с умным видом, пока предки особо инициативных девушек разбирались между собой. В конечном счете решили скандалы не раздувать, ну и очень убедительно попросили ДДД не вякать на эту тему, а то ведь это он Гилдероя нанял, и вообще, он тут директор, который что-то не справляется со своими обязанностями. Для широкой общественности Локхарт свалил на очередные великие подвиги и написание книги по ним. Ну а также Томка-то пытался получить политическое убежище у Генриетты, но палить свою личность не хотел, по многим причинам, но потерпел неудачу, так как у этой милой девочки уже появилась милая зверушка. Угу, Нагадрика откликается, и теперь она думает, как бы втихаря, не привлекая внимания, изъять эту милоту из Хага, а также прикидывает, во сколько ей выйдет незаметно вырыть подвальчик под домом Дурслей. Делькофил все же накидал подсказок избранному, и тот допер, что вход в тайную комнату находится в женском туалете. Вот только когда они собрали все свое мужество в кулак и отправились всех спасать от чудовища, план, видать, у них был просто охрененный. К такому выводу я пришел, подумав над их действиями. Потому что на ясную голову, не скурив весь план, полезть в логово Василиска додуматься просто нельзя. Так вот, именно в этот момент там находилась Генриетта Поттер, которая только вернулась от Годрика и в данный момент закончила переодеваться и приводить себя в порядок после вылазки в тайную комнату. Так что влетевших в женский туалет двух охламонов ожидала еще более страшная участь, чем встреча с Василиском. Тот бы их максимум окаменил, а вот эта змеюка такими гуманными методами действовать не стала. И да, надо все же посмотреть, какие я ей базы данных закачал, а то те два куска мяса, которые она через несколько часов притащила в мед-крыло, слабо напоминали человеков. Медика-ведьма даже сразу затруднялась сказать, кто тут Поттер, а кто Уизли. Дамби после этого ходил ну очень озадаченный. Ну да, его понять можно. В памяти героев он обнаружил немного, а именно они влетают в женский туалет, слышат злобное шипение, ну моральная травма у девочки, в первые минуты жизни очухалась в постели братца, которого заклеймила законченным извращенцем, а тут он врывается в женский туалет, полностью подтверждая ее мнение о себе. Ну и красные дни календаря не прибавили ей хорошего настроения. С ней даже Годрик спорить не стал, все же у него тысячелетний опыт общения с разными змеюками, после их парализовала, а потом тьма и боль. Вот Дамби и думал, а не зря ли он разрешил сливать неудачи учеников в зельеварении в канализацию, а то Василиск-то какой-то неправильный, не только парализует своих жертв, но и пиздит, судя по характеру травм, ногами. В то, что это сделала девочка, притащившая тела, он не верил, ведь она помимо того, что заливалась горючими слезами и была в шоке, верю, так еще и 5 человек с факультета змеи и барсуков подтверждали, что она в это время была с ними. Ну а эти тела нашла, когда заглянула в туалет по важному и неотложному делу. На пиру в честь окончания учебного года ДДД объявил о том, что Локхарт уволился для того, чтобы отправиться в далекие дали, дабы спасти мир. Также осчастливил народ, что всех пострадавших вернули к нормальному состоянию. Особой радости он на лицах учеников не заметил, а потому объявил об отмене экзаменов, чем поверг в радость большую часть учеников, ну а Гермиона пребывала в шоке. «Ну да, она же готовилась, мне приходилось ее за шкирку из библиотеки в сундуке вытаскивать. Дал, называется, расширенный доступ, чтобы во всем домике полы помыла, да она в библиотеке на сутки зависла, и если бы я не вспомнил о ней, то и дольше, ведь она даже не обратила внимания на сердобольных суккуб, которые ей еду таскали. И нет, они не приболели, и я их в хипсель-моде в засос не целовал, просто вся еда, которую они таскали, была немного нестандартной формы. Я когда увидел, как Гермиона читает книгу и в процессе лижет леденец в форме фаллоса, замер, а после проговорил Кай, не помогло. Я уже было занервничал, но в библиотеку вошла одна суккуба с заварными пирожными такой же формы. Я этих двоих не казнил только потому, что они снимали весь процесс на камеру. Потом, как подрастет, подарю ей копию сего шедевра. Ну а после того, как страсти немного улеглись, ДДД объявил о том, что у нас тут два героя имеются. Уизли с Поттером уже могли ходить и даже есть самостоятельно, но морды все еще были такие, как будто их пчелы-мутанты покусали. Делькофил минут 10 растекался в речах, понять из которых чего же эти двое нагеройствовали было совершенно невозможно, но он за такие великие свершения опять отсыпал им баллов в аккурат, чтобы те на 5 баллов обогнали змеи и получили кубок школы. В этот раз аплодисменты были пожиже, чем в прошлом году, тогда хоть слухи о том, что произошло, ходили, а в этом непонятно, отчего и кого эти херы спасли, ведь наследник вон, сидит и делает вид, что ничего не понимает, и как убедительно-то, после всех учеников отправили по домам. Правда, все странно косились на здоровенный сундук Генриетты Поттер, который, судя по символике, она приобрела за весьма кругленькую сумму в клане Узумаки. Многие полагали, что там покоится немаленький гардероб этой особы, но лишь немногие знали, что там сидит тысячелетний Василиск, которому новое место жительства даже понравилось. Годрико помогал вывозить клон. Как мне потом было доложено, себе брать сейчас без надобности, а оставлять его для Делькофила хрен ему. Да и если чего, потом забрать его будет не проблема, а пока за ним Генриетта присмотрит. Уизли же в немного расширенном составе укатили в Египет. Они выиграли в лотерею. Ну да, прям верю. Во-первых, сумма была больше канонной, чтобы покрыть еще одного человека, а во-вторых, ДДД ходил недовольный. Ну да, платить компенсацию за близнюков и прочее пришлось из своего кармана. Больше всех поездки в Египет радовалась крыса, которая уже думала, что избавиться от своего любимого повелителя, а там и потеряться в другой стране можно. Вот только мне пришлось откачивать крысюка, когда Милли добрым голосом поведала: «Питер, даже не надейся, и тренируй лапы, в Египте ведь жара, так что опахалам нужно будет работать активнее». Да, кот издал своего слугу с потрохами себе же, видать подозревал, что крысюк попробует свалить, а терять пока единственного слугу ему не хотелось. Ну а я вылечил словившего инфаркт крысюка не по доброте душевной, а чтобы тот так легко не отделался, да и ему еще на фотке позировать. У меня же были большие планы на лето. Во-первых, сделать пакость Малфоим, совместив это с тем, чтобы сделать из брака человека, хотя он скорее всего рад не будет, но, как говорится, нифиг было брать чужое. Не то чтобы конверт выпал перед брака совсем случайно, но ведь он не сдержал любопытства и открыл, тем самым активируя портал в одно интересное местечко. Но блин, я же десяток разных заманух подготовил, чтобы все выглядело как роковая случайность, случившаяся по его собственной вине, а он взял и попался на самый простой вариант. Во-вторых, решил наведаться на местный курорт, все же меня хотели туда отправить, так что надо хоть осмотреться, а то вдруг мне там не понравится. Ну и в-третьих, решил смотаться в соседний мир и пристроить на время Алуку, а то давненько я уже ее из свитка не выпускал погулять. Первое я решил совместить со вторым или второе с первым, а неважно, в общем совместить пакость и поездку в Азкабан. Проникнуть в эту самую тюрьму оказалось на удивление просто. Ее охрана, состоящая из дементоров, меня вообще игнорила или скорее не замечала, так как костюмчик перешел в режим маскировки, и я сейчас не светил никакой ауры или еще каким излучением. Для дементоров я не отличался от воздуха или камня. Правда, они немного насторожились после исчезновения нескольких своих собратьев, но, судя по всему, воспринимали мир в совершенно другом спектре и меня в упор не видели. Против находящихся тут людей просто применил невидимость. Звуки глушить смысла не было, я все же не халтурил в академии, так что уже давно на автомате ходил бесшумно. Направлялся первым делом к камере некой Беллатрисы Лестриндж или Блёк, но мне как-то на это плевать, а цель у меня была простая: кто же после поездки возвращается без сувениров? Так что и я решил прихватить сувенирчик. Тем более, надо же на ком-то испытать новое зелье. Во время экспериментов я не только свои зелья по местным методам варить пробовал, но и местные зелья по своим методам варил. Один из результатов моих экспериментов – усиленное с помощью КД и Куба зелье доверия. Так как описание у него было очень расплывчатым, решил проверить на том, кого не жалко. Но и обычный доброволец тут бы не подошел. Надо проверить зелье на человеке с железобетонными убеждениями и неслабой волей. Нужно было посмотреть, насколько мощным будет эффект и как сильно оно будет давать по мозгам подопытному. Первоначальный план был прост: войти, влить в нее зелье и посмотреть, переборет ли зелье ее фанатичную преданность Волан-де-Морде. Вот только шанс на то, что я получу овощ или полностью безинициативную куклу, тупо выполняющую все приказы, был довольно высок. Так что решил разделить испытание на несколько этапов, да и подпортить таким методом жизнь другим будет прикольно. Именно потому замутил себе куклу Волан-де-Морды, но не ту каноную жуть, нет, образ был взят из архивов, где хранились фотки Тома в молодости. И смотря на две фотки, у меня возникал только один вопрос: как вот этот красавец мог превратиться в это? Ну да ладно. Вторым было создание эрта с кусочками от крестражей Волди. Я специально вырезал участки, которые отвечали за функционал метки. Все для того, чтобы ни коты, ни милли не вызвали толпу своих слуг и не попробовали свалить в закат. Арт, правда, получился немного ограниченным, но эти ограничения были мне даже на руку. Он проявлял метку не у всех пожирателей разом, а только у тех, кто попал в поле действия артефакта, которое ограничивалось 30 метрами. Также радиус можно было уменьшить до метра минимум и увеличить до 200 метров максимум. Но это когда он в активном состоянии. Так что я сейчас занизил действие эрта до минимума и с помощью нематериальности зашел в камеру Беллатрисы. Ну что сказать, видок у нее даже круче, чем в фильме, а уж запашок да от зомби в барьерах пахнет лучше. Ну и ладно. Первым делом привычно телепортировал прямо в желудок Беллатрисы новое зелье, обождав 10 минут и не дождавшись никаких изменений в поведении, которое было далеко от адекватного, скинул невидимость, предварительно поставив барьер, чтобы соседи ничего не услышали. Беллатриса. А. Женщина подняла голову с лежанки и мутным взглядом уставилась на меня. Повелитель, повелитель, повелитель, тише ты. Или хочешь, чтобы весь мой план полетел к низлу под хвост? Нет, нет, нет, нет. Затараторила Белла, мотая головой так, что та грозила оторваться. Все, прекрати. Женщина сразу остановилась и уставилась на меня преданным фанатичным взглядом. Слушай внимательно, Беллатриса, я вернулся. Белла аж засветилась от счастья и от неподдельного восторга, она разве что в ладоши не хлопала, на тот бред, который я тут нес. Пока я был мертв, я многое узнал и обдумал, так что политика партии меняется, как и цели, а также часть наших планов и методов в достижении он их. Ты последуешь за мной, Беллатриса? Да. Если бы не поставил барьер, то ее и в Хаге слышно было, не то что на посту охраны. Отлично. Прочищая ухо от вопля, который больше подошел бы банши, чем человеку, я продолжил вешать тонны рамина на ее уши. Для начала вызволим отсюда тебя, но, так как действовать мы теперь будем по большей части тайно, нужно будет сымитировать твою смерть. И достал из инвентаря куклу без души, который влил зелье личины с волосом Беллатрисы. Сама же женщина наблюдала за тем, как тело незнакомой женщины превращается в ее тело, источая веселье с примесью безумия. А теперь переоденься в эти вещи, а эти тряпки надень на тело. Передав ей одежду, отвернулся, и не потому, что мне противно на тот суповой набор смотреть, я и не такое видел, а проявил так называемую галантность. Я закончила, повелитель. Отлично. Надеюсь, ты понимаешь, почему я вызволяю первой тебя, а остальных пока оставляю гнить тут. Да, повелитель, я буду самой полезной, клянусь, а остальные будет слишком заметно и подозрительно, если умрут все сразу. Ну, мысленный процесс у нее все же шел, и это несмотря на годы, проведенные в таком милом и комфортном местечке, да еще с таким обслуживающим персоналом. Дальше оставаться тут смысла не было, а потому я открыл портал в одно из убежищ, которые построил. Белла на открытие портала и на все мои последующие действия смотрела с благоговением. А уж сколько счастья было, когда отправил ее в ванну. А вот после пришлось затратить несколько часов на приведение ее тушки в полный порядок. И если с физической оболочкой разобрался довольно быстро, то вот с энергетикой пришлось повозиться. Но результат был впечатляющим. Дело в том, что из нее годами тянули энергию дементоры, что привело к раскачке ядра и повышенной проводимости каналов. После восстановления, которое естественным путем заняло бы не один год, а скорее даже десяток лет, да и проклятия, которых на каждом местном ареста, как на собаке блох, тоже портили картину, но теперь из нее вышел приличный такой монстрик по местным меркам. Что же касается моего основного эксперимента, то он тоже протекал отлично. Белла без вопросов и сомнений пила все, что я ей давал, даже несмотря на подозрительные знаки на этикетках, да и моментально выполняла все приказы, даже не задумываясь о том, что голышом прыгать на одной ноге с поднятыми вверх руками ни разу не часть ритуала по излечению. Но если так сказал повелитель, то это несомненно так. Зелье и правда получилось довольно мощное, жаль только дорогостоящее. Все же 30 кадени ниже 150 уровня ради 5 порций, это перебор, надо ваять бюджетную версию. Но это потом, а сейчас надо осчастливить Люциуса Малфоя. В это время означенный хитрожопый блондин читал письмо от своего единственного сына, который не прибыл из Хогвартса на платформу 9¾. Драко в письме писал, что получил приглашение в магический летний лагерь за границей и решил отправиться туда. Также он обещал каждую неделю писать письма, которые будут доставлять специальные голуби, так как лагерь расположен в местах очень суровых, совы там просто не пролетят, сожрутся. Но, несмотря на то, что почерк и подпись, сделанная палочкой, принадлежали сыну, Люциус не верил, что Драко просто так, не поговорив с ним и не спросив его одобрения, уехал куда-то и даже не попрощался. Это наверняка были происки его недругов, которые решили ударить по самому дорогому. Вот только начать активную деятельность по поиску отпрыска ему помешала боль в руке, а отвернув рукав, он заработал себе седых волос. Метка ожила и была даже активней, чем когда бы то ни было, а голос, который он услышал у себя за спиной, чуть не отправил его на встречу с предками. «Люциус, мой скользкий друг, почему не встречаешь дорогих гостей? Может, не рад меня видеть?» Повернувшись на голос, он застал сидящего в кресле молодого, лет 17, красивого парня, который определенно имел сходство с Волан-де-Мортом, а стоящая и смотрящая на него глазами преданной собаки Беллатриса была даже более весомым доказательством его личности, чем ожившая метка. «Мой лорд, вы вернулись», припав на одно колено, не то спросил, не то констатировал факт Малфой. «Не слышу радости в голосе. Неужели ты не рад моему возвращению?» «Безмерно рад, мой лорд». «Да, ну что ж, это может и подождать. Скажи-ка мне, мой верный и преданный соратник, где дневник, который я оставил тебе на хранение?» Аристократическая бледность на лице хозяина дома перешла в разряд мертвецкой. «Мой лорд, я спрятал его очень надежно, и тебе нужно время для того, чтобы принести его, верно, мой лорд? Это ведь так, не отдал же ты его непонятно кому, в самом-то деле». Лицо Малфоя стало еще бледнее. «Эмма и краткая Элли Арде. Ладно, это может и подождать. Дневник прямо сейчас мне не нужен, пусть пока побудет в том надежном месте, в котором ты его спрятал. Сейчас у нас много дел, но для начала, Люциус, скажи, как жена, как сын, здоровы? Да и сам ты как, а то вид у тебя болезненный, того и гляди потребуется прибегать к некромантии и поднимать тебя в качестве инферниала». Н.Е.Т. Эмма и краткая Элли Арде, в Сьеха Аэра Шао, драка в лагере, а Нарцисса наверху. «Что ж, думаю, ей будет, что обсудить с тобой, Беллатриса. Все же вы давно не виделись. А ты, Люциус, садись, садись, нечего пол вытирать, не отбирай у домовиков работу». «Благодарю, мой лорд. А теперь, мой скользкий друг, расскажи, чем ты занимался, пока меня не было?» Следующие 2 часа Малфой отбрехивался от меня как мог. Он уверял, что не предавал, да что там, у него такого даже в мыслях не было, а откупился от тюрьмы он, дабы наладить дела и подготовиться к моему возвращению. После очень осторожно узнал насчет Беллы. Ну да, она вроде должна прохлаждаться на местном курорте, а видок у нее такой, будто загоняла себя посещениями разных салонов и фитнес-центров, при этом сидя не на прописанном курортными диетологами питании, а жрала все, что только можно и нельзя. Я тайну из этого делать не стал и поведал, что выкрал ее с курорта, предварительно инсценировав ее смерть, так что когда припрутся Авроры с новостями, чтобы он сделал скорбное лицо, ну или как бы он отреагировал на скоропостижную кончину дорогой родственницы. Но все же посоветовал ему не издавать радостных криков и не открывать шампанское, а то кому-то могут принести новости уже о его скоропостижной и очень жуткой и мучительной смерти. Стебая Малфоя, я попутно прислушивался к разговору между сестрами или кузинами. Надо будет уточнить, кем они друг другу приходятся. Из этого разговора стало ясно, что крыша у Белой, если и текла, то не так страшно, как я полагал. Да, доверие и восхищение своим повелителем было на заоблачных высотах, а критическое, и вообще какое-либо, мышление резко начинало искать оправдание бредовым приказам или действиям. И, что самое удивительное, находило. А самое прикольное, даже других убеждало в этом. Ну или нарцисса была умнее и просто решила не спорить с психически нездоровой родственницей. На ужине, который Люциус превратил в самый настоящий пир, дабы показать, насколько он счастлив возрождению своего любимого лорда, нарцисса узнала, что ее кровиночка сейчас в каком-то лагере, название которого дорогой супруг даже запомнить не удосужился, и писать им будут раз в неделю, а они ничего написать не смогут. С одной стороны, она горела желанием использовать два из трех непростительных на муже, но с другой была даже рада тому, что сын находится подальше отсюда с учетом того, что гости явно решили тут задержаться надолго. Следующие пару дней я стебал Люциуса, заставляя отчитываться обо всей проделанной им работе, а после радовал, что все это бесполезно, так как политика партии меняется, как и цели, и вообще. И, понятное дело, ни разу не заикнулся о том, в какую сторону эта самая политика меняется, да и про остальное. От недостатка информации и даже вектора у Малфоя пухла голова, а я еще иногда о дневнике уточняющие вопросы задавал. Белли тоже выдал задание, с которым справиться может только она. И, что самое интересное, сказал правду. Нет, я тоже смогу, наверное, но геморроя будет. Так что отправил ее на площадь Гримма, 12, побывать в домике, который станет нашей базой, обломись, Делькофил, а также отжать у домовика медальон. На очередном ужине совещание Белла отчитывалась о проделанной работе, а также вручила медальон, за которым я ее, собственно, и отправлял. В качестве награды получила поглаживание по голове, отчего светилась счастьем. Но, судя по мордам остальных, они подумали, что та окончательно свихнулась в Азкабане, а Люциус, кажется, еще представил, как и остальные пожиратели также будут получать награду от своего повелителя. Ну, именно об этом я подумал, когда тот при виде Беллы, балдеющий от поглаживания по голове, передернул плечами. Ну а я решил продолжить свою страшную мстю. Теперь, когда медальон у меня, а дневник спрятан в надежном месте. На этом моменте Малфой опять сделался белее мела. Можно и обсудить наши дальнейшие действия и изменения в планах. Во-первых, придется отказаться от уничтожения маглов. Я тут на досуге поинтересовался их количеством и прикинул: вот ты, Люциус, сколько маглов сможешь убить за день? Мой лорд, я буду прикладывать все свои силы для выполнения вашего приказа. Цифру, Люциус, просто скажи цифру. 30, боясь назвать слишком малое количество, но и опасаясь того, что если назвать 1000 или еще больше, его могут отправить доказать свои слова делом. Ну и, судя по презрительному, ПФ от Беллы. Так записать в блокнот, который я все же завел, проверить Блэков на родство Сучиха, а то как-то подозрительно много сходства, все черноволосые, с контузией на всю голову, понял, что сглупил. А ты учел перерыв на обед? Обед? Ну да, обед. Так что пересчитай с учетом того, что будешь трудиться с 8 до 12, после обеденный перерыв, и с часу до 5 вечера. Судя по роже Малфоя, он уже ностальгирует по старым добрым Круциатусам, а мой доброжелательный тон и вечная полуулыбка доводит его до нервного тика. Мой лорд, я готов трудиться. Я знаю, знаю, но не стоит себя загонять, да и семье время уделять надо. Ну и каков твой ответ? 25, мой лорд, вот. Даже если мы наберем сотню сторонников и каждый, даже работая сверхурочно, то получится, что будем убивать 4500 маглов в день, 27000 в неделю, и это если урезать выходные. Это чуть больше 1 400 000 маглов в год, а их там уже 5 с лишним миллиардов. Так и плодятся еще каждый день. И это, так сказать, при идеальных условиях, А ведь они же сопротивляться будут, убегать и прятаться. В общем, задолбаемся всех убивать. А потому, как говорится, не можешь уничтожить, возглавь. Так что теперь мы будем захватывать власть над маглами без применения массовых убийств. Мои последние слова очень порадовали обоих Малфоев. Ничего, радуйтесь, скоро будете мечтать устроить массовые убийства. Великолепная идея, мой лорд. Малфой не упустил возможности подлизаться. Белла тоже чуть ли не аплодировала, но ее во внимание не берем. Как я понял, она будет считать гениальным планом любой бред, который я назову таковым. В связи с этим для тебя, Беллатриса, будет очень важное задание. Оно очень важно для моего плана и рассчитано на долгие годы вперед. Для лучшего захвата маглов нам надо их изучить, знать об их обществе, культуре и реалиях жизни даже больше них самих. Ведь для выполнения следующей фазы моего плана ты и другие должны свободно ориентироваться в мире маглов и выдавать себя за них. И нет, тот уровень, что дают сейчас, даже аврорам, совершенно неприемлем. А потому ты, Беллатриса, отправляешься в магловскую школу в качестве ученицы. И пафосный взмах рукой и телепортация зелья омоложения прямо в желудок жертвы. Под охреневшие взгляды Малфоев, да и самой Беллы, она превратилась в семилетнюю девочку. Повелитель, голосок был детский и такой милый, прям затискать захотелось, но я превозмог. А вот нарцисса держалась из последних сил. Или она в обморок старается не грохнуться. Нет, это не оборотная и не иллюзия. Я тебя омолодил до семилетнего возраста. На твоей магической силе это не скажется, а вот на продолжительности жизни да. Я готова служить столько, сколько смогу, повелитель. Похвально, у тебя для этого вся новая жизнь впереди. Повелитель, Хаэма, нет, это не сократит твою жизнь, как ты подумала, даже наоборот, продлит. Повелитель, да, хорошо, что откатил до такого мелкого возраста, а то если бы хотя бы до 14. Так, а ты, Люциус, займешься легализацией Беллатрисы в мире маглов. Ну там документы, жилье, сам представься родственникам, взявшим опеку, ну или еще что придумай, но, чтобы никакой магии. Понял. Но, мой лорд, как же, нет, никакой магии. Беллатриса будет под глубокой конспирацией. Нужно, чтобы в ее новой биографии не было ни одного белого пятна, которые появятся, если использовать магию. И чтобы все было идеально. Так что будешь посещать все школьные мероприятия, собрания и все, что потребуется. И не дай магия тебя раскроют или сочтут ненормальным. Но мой лорд, я же, Люциус, если ты не способен выполнить такое простое задание, то будь добр, извлеки дневник из своего надежного места и передай мне, а после под особым зельем будешь изображать Долохова в Азкабане. Не переживай, это ненадолго, лет 5-7, не больше. Перспектива Малфоя не обрадовала, да и он понимал, что возвращать ему нечего, и после того, как я об этом узнаю, он отправится в Азкабан изображать Долохова до конца дней, или вообще его труп. Нет, мой лорд, я только хотел узнать детали, сроки и ваши пожелания. Поскольку твоя часть задания очень простая, основная нагрузка на Беллатрисе будет, времени тебе до 1 сентября. К тому времени должны быть готовы документы, приобретен дом, и придумана легенда. Легенда, да. К примеру, дом сгорел у бедняжки, вместе с родителями, и теперь документов у нее нет. И, Люциус, если не справишься в следующей попытке, будешь изображать не опекуна, а старшую сестру Беллатрисы, которая будет замужем за Петтигрю и на 6-м месяце беременности. И надеюсь, ты осознаешь, что никакой магии или подкладывания подушек не будет. Все будет предельно реалистично и натурально. Малфой впечатлился и осознал. После демонстрации с Беллой он даже не усомнился в том, что я смогу притворить свою угрозу в жизнь. А потому стал еще более бледным и клятвенно меня заверял, что все будет в лучшем виде. Правда, Белла подливала масла, стоя у меня за спиной и одними губами четко проговаривая: «Сестренка Люци», смотря на Малфоя. Выдав тонну цу, я свалил из дома Малфоев, сказав, что у меня важные дела, но также предупредил, что скоро загляну и проверю, как тут у них идет выполнение простенького, но чрезвычайно важного задания. Ну и о том, что о моем возрождении никому знать не стоит. По факту, это известно только троим, и картинно обвел взглядом всех присутствующих в гостиной дома Малфоев, тонко намекнув, что если инфа просочится, то я знаю, где искать виновных. А дел у меня реально было много. Взять хотя бы встречу с родителями Гермионы, которые с зимних каникул горят желанием пообщаться с кем-нибудь взрослым из семьи Узумаки. А желание у них такое возникло после того, как маман решила простирнуть вещички дочки и обнаружила, помимо мантии и прочего, костюмчик горничной, который в секс-шопе покупался, и у нее возникло несколько вопросов к дочке. Первый, наверное, был, кто он, а второй, какой срок, а может и еще какие вопросы, я только краткий доклад от духа наблюдателя изучал. Так вот, маман приперла дочку к стенке и грозилась не отпустить в школу. Вот та и выдала все, ну почти все, кое-чего забыла, кое-где немного сгладила углы, но маман, чтобы схватиться за сердце, хватило и копии контракта и краткого объяснения, что такое магический контракт и с чем его едят. Она выдохнула с облегчением только тогда, когда узнала, что я тоже на втором курсе, а не на пятом, например, но вот поговорить с кем-то из семьи этого очень дальновидного мальчика она очень хочет. К Грингерам поперся в облике сестренки, клона отправлять поостерегся, а то ведь этот разговор может закончиться брачным контрактом. Клон вообще в последнее время чего-то подозрительно себя ведет. Недавно вот затребовал 3-литровый баллон зелья для временного отращивания тентаклей. Встретили меня нормально, никто с порога кричать и требовать не начал. Разве что чаем напоить попытались, на эту попытку мне бы пальнуть усиленным сера, но это ж англичане, чего на них обижаться. Так что для начала сказал, что на чай у меня аллергия, главными симптомами которой является жуткая и мучительная смерть окружающих, если повезет. Чай быстро сменился кофе, и начался сложный, но очень важный разговор. Мисс Сузумаки, мы, конечно, не волшебники, но за дочь переживаем, она, несмотря на то, что умна и хорошо учится, все еще ребенок, который мало понимает в жизни. И на каникулах она рассказала о том, что заключила с вашим младшим братом магический контракт. Ну да, заключила. Могу вас поздравить, дочь у вас очень сообразительная, контракт очень выгодный для нее. Нас беспокоят некоторые пункты этого контракта. Они слишком вольно трактуются, и сейчас это может и не представлять проблемы, но вот через несколько лет, наверное, вы переживаете, что Наруто, когда подрастет, попользует вашу дочь в самом пошлом смысле этого слова, и она залетит, а после вылетит из школы, в результате чего останется без какого-либо образования, да еще и с ребенком на руках. Не настолько мрачно, но да, мы переживаем о чести дочери. Тогда не надо было отправлять ее учиться в закрытый интернат, в котором учатся дети обоих полов. Мы и сами не понимаем, как тогда дали согласие на ее обучение в этом вашем Хогвартсе. Ну, во-первых, не нашим, а вашим. Я Хогвартс не заканчивала. Там, откуда я, совсем другие стандарты и подходы к образованию. А во-вторых, можете не волноваться, насчет посягательств на честь вашей дочери со стороны Наруто, их не будет, даже если она будет просить. Но, никаких но, я предполагала, что вы захотите поговорить именно об этом, а потому кое-что принесла. Вот взгляните, и выложил на стол арт для создания иллюзий, который выдал изображение Хинаты, мама, Ясуки и Кин. Эти девушки, наложницы Наруто, на их фоне ваша дочь не котируется, без обид. И чтобы вы не подумали лишнего, все они шли на этот шаг сознательно и прекрасно представляя, что будет. И опять же, они из небедных семей, ну по крайней мере эти две, но и сами они могут обеспечить себе безбедную жизнь, так как являются джоунинами, ну это что-то вроде офицерского звания в спецвойсках по-вашему, и каждая из них имеет за своими плечами по личному кладбищу приличных размеров. Но как же так, они же дети. Как я и говорю, другой менталитет, культура и система ценностей. Вот если вы узнаете, что ваша дочь укокошила десяток волшебников другого государства, скорее всего сочтете ее сумасшедшей и ужаснетесь. А вот у нас родители будут гордиться своим чадом и перед соседями хвастаться. Но это на моей родине, а у вас в магической Британии все немного ближе к вашим нормам морали, что совершенно не мешает опаивать зельями, проклинать или еще как портить жизнь ближнему своему. Особо остро это касается таких, как ваша дочь. Ведь в случае чего у родившихся в мире волшебства есть родители-волшебники, которые вступятся за своего ребенка, а вот вы такого сделать не сможете. Наруто заключил контракт с вашей дочерью по доброте душевной, а может и нет, а может шутки ради, или отвлечения внимания, что более вероятно. Другие девочки, когда придет время, будут считать, что место уже занято и не будут лезть, что значительно снизит смертность. Смертность, ну да, я же уже показала, эти 4 милые машинки смерти, в одно личико, весь Хогвартс за 10 минут вырежут, вместе с профессорами, директором и даже тараканами. Но вернемся к основной теме разговора. Если вас не устраивает контракт, можем его и разорвать, даже без последствий и выплат компенсаций. Просто Гермиона вернет артефакты защиты разума, и определители и нейтрализаторы зелий, ну и даст клятву о неразглашении информации, к которой она получила доступ, пока была на службе. Правда, не будет никаких последствий, с нашей стороны никаких, с вашей, ну да, с нашей. Я же не могу отвечать за весь магический мир. Через тот самый год-два, как вы и переживали, ей начнут интересоваться мальчики-волшебники потомственные, и, если цветы и конфеты не покатят, в ход пойдут зелья и заклинания. Так что, выбор за вами. Тогда немедленно разорвите этот контракт и покиньте наш дом. Что, простите, мне показалось или меня послали? Немедленно разорвите этот контракт и покиньте наш дом, иначе мы будем жаловаться, куда следует. Жаловаться, кому, и где это самое куда следует? Кажется, вы меня не так поняли. Нет-нет, милочка, мы вас отлично поняли. Вы рецидивисты. Запугали и задурили голову ребенку и заставили подписать рабский контракт. А теперь пытаетесь запугивать и угрожать уже нам. Но не на тех напали. Если вы немедленно не расторгнете контракт и не уберетесь из нашего дома, и чтобы этот ваш народ даже близко не приближался к нашей дочери, об этом мы отдельно поговорим с директором. Мамаша Гермионы под поддакивание своего мужа продолжала возмущаться и качать права, которых у них вообще-то и не было. Ну, по крайней мере, я теперь понимаю кошатину, которая чуть ли не с порога всех прикладывает заклинанием. Я тут, понимаешь ли, по-человечески решил все крайне четко и ясно объяснить, а на меня наезжают и обвиняют непонятно в чем. Блин, а ведь сказал, что если захотят расторгнуть контракт, то разорву и без последствий и компенсаций, да и про отсутствие ответных действий сказал. Да, заигрался, ну кто же знал, что они не проникнутся всем ужасом ситуации вокруг их дочурки и будут на меня чуть ли не молиться, а начнут наезжать. Чисто для галочки провел еще одну попытку объяснить реальное положение дела и обрисовать, какое будущее будет у их дочурки, о существовании которой они вскоре вообще могут забыть. Вот только это возымело обратный эффект, и орать на меня начали уже очень активно. Блин, реально пошлю кошатине письмо с извинениями, с этими людьми без конфундуса разговаривать невозможно. Ладно, сам виноват, не надо было даже приходить, но я с удовольствием буду смотреть на то, как они будут жаловаться в это самое куда надо. Тем временем со второго этажа была спущена Гермиона, у которой мать потребовала снять с себя все эти опасные вещи. Судя по всему, она пыталась снять их сама, но это вам не бижутерия, чтобы ее можно было так просто снять с носителя. Гермиона, как ни странно, подчинилась и все сняла. Да, видимо, на то, чтобы родители полностью утратили авторитет, надо еще годик-два потусоваться с Поттером и шестеркой, тогда и память предкам можно стирать, и другими заклинаниями обрабатывать, а пока еще слушается. Правда, у меня дернулся глаз, когда мамаша сгребла все артефакты в пластиковый пакет для мусора и бросила мне. Я все же решил продолжить вести себя по-человечески, ведь на больных не обижаются, их и так природа обидела, дальше некуда. А потому расторг контракт и попросил Гермиону принести клятвы о неразглашении полученной ей информации. Но не тут-то было. Стоило контракту разорваться и сгореть, как меня начали выталкивать из дома. Ну, я пару минут с улыбкой понаблюдал на бессильные попытки сдвинуть меня с места и решил уйти сам. Вот потом, когда им сотрут память или еще чего, я вернусь, восстановлю и в волю позлорадствую. Оставив семейку Гринджер, я вспомнил о Малфое-младшем. Драка я отправил в одно расчудесное место, в которое опять же планировал в свое время закинуть горячку, чтобы Дамби потом схватил удар, увидев, как Гарри изменился за лето. Но посмотрев на горячку, понял, что его только могила исправит, да и то, если к делу подойдет квалифицированный некромант, а так есть обоснованные каноном сомнения, и решил не отправлять, но не пропадать же труду. А потому в летний лагерь труда без отдыха солнышко отправился Драка. Игровой форум. Закрытая группа клана Оверлорд. Владыка Ада, Рина Кумура, дорогие соклановцы, и наша многоуважаемая глава. Да сколько можно, владычица снов, Понзу. Так, спокойствие. Что у тебя на этот раз случилось? Владыка Земли, Катар Амон, да мне тоже интересно. Владыка Ада, Рина Кумура, они меня уже достали. Владычица Иллюзий, Мирия, опять, что ли, со зверями посрался. Владыка Земли, Катар Амон, шо, опять, владычица теней, Нарика Паку, что на этот раз? Владыка Ада, Рина Кумура, Эти гады каким-то образом смогли пролезть в ту же внешнюю лаку, что и я, владычица теней, Нарика Паку. Ну, у них спецарт-перехватчик-дубликатор, который может по сигналу портала, обнаруженного одним игроком, перехватить и создать портал туда же с теми же условиями и заданиями. Они его довольно часто используют. И там все рандомно, так что, владыка ада, Рина Кумура, брешут. Шесть раз подряд эти уроды появлялись в лаке, куда я так долго искал вход или даже покупал арк для открытия. Вы хоть знаете, сколько в VIP-магазине стоит арк для одноразового открытия портала в выбранную локацию? Владычица иллюзий, Мирия, знаю, и у меня к тебе вопрос, откуда столько КД? Владыка ада, Рина Кумура, да в гиенну смотался, демоны не демоны, КД с них падают, а их там до хрена. Владыка земли, Катар Амон, буржуй, всем бы так жить. Владычица теней, Нарика Паку, ладно, от меня-то ты чего хочешь? Владыка ада, Рина Кумура, объявить уродам войну. Владычица иллюзий, Мирия, с дуба рухнул, ты забыл, кто у них Кэль? Владыка ада, Рина Кумура, ну, этот царь, или уже сменился? Владычица иллюзий, Мирия, да хрен его сменишь, это бессмертная крыса реально бессмертная. Владыка земли, Катар Амон, а поподробней, для тех, кто не в теме, можно? Владычица иллюзий, Мирия, вы же знаете, что он играл еще до эры кланов. Так вот, с тех пор он так и остался Пикачу. И нет, его не раз уже убивали, даже находили сразу после рестарта и валили до набора сотки и взятия квеста на сейф. Владыка ада, Рина Кумура, момент, как он тогда выжил? Ведь тогда, как я читал, сейфки не продавали. Или все же продавали? Владычица иллюзий, Мирия, вот этого не знаю. Если хочешь, можешь прошерстить архивы. Тут дело в скрытом квесте, выполнив который, он получил 9 жизней. Владыка земли, Катар Амон, а что за квест? Я бы не отказался от такого. Владычица теней, Нарика Паку, не потянешь. Там надо быть мудаком до мозга костей. И да, никакой войны, этот гад нас в одну свою морду задавит. Владыка ада, Рина Кумура, да какой у него уровень? Владычица иллюзий, Мирия, тут опять же не в уровне дела, а в квесте. Этот гад выполнил особый скрытый квест, останется только один. Как его получить, неизвестно, но вот условия довольно жесткие, быть единственным носителем имени. Владыка ада, Рина Кумура, чё? Владычица иллюзий, Мирия, да что непонятного-то? Надо замочить в течение определенного срока всех других игроков, у которых имя Пикачу на момент взятия квеста. Фишка в том, что всем потенциальным жертвам приходит уведомление, а также предложение о том, что если они замочат взявшего квест, то смогут его продолжить. Награда, количество жизней по числу убитых тезок, а также каждая жизнь будет начинаться с уровня, который был у жертвы. Владыка земли, Катар Амон, и сколько у него жизней? Владычица иллюзий, Мирия, а вот этого точно никто не знает. Кто-то пытался подсчитывать, ища по отметкам на аукционе, и насчитал 36, но скорее всего больше. Проблема в том, что его уже пытались валить после этого, пару раз даже удачно. Первый раз, когда у него был 163 уровень, второй уже на 120 выловили сразу, а вот на третий все полегли, так как он возродился с 408. Владычица теней, Нарика Паку, да и не удивлюсь, если в этой гильдии есть еще кто-то, выполнивший этот квест, а может и все поголовно, ведь их, несмотря на малочисленность, не трогают. Владыка земли, Катар Амон, а я думал из-за того, что на них неведомо хреновые и костя нагрится. Владычица теней, Нарика Паку, и поэтому тоже, так что никако. Владыка ветров, Узумаки Барута, глава, Владыка земли, Катар Амон, КХМ, ветров, глава у нас, конечно, не самый хороший человек, но не блять, это точно. Владыка ветров, Узумаки Барута, да иди ты, ебись конем, задрали, подъебывать. Уже, блять, нельзя нормально выговориться, бля. Владычица иллюзий, Мирия, а ты случаем за Хидана не играл? Владыка ветров, Узумаки Барута, ну, бля, играл, и хуле, а? Владычица иллюзий, Мирия, да нет, вопрос исчерпан. Глава, а как его еще не забанили за то, что ругается матом? Владычица теней, Нарика Паку, так он не ругается, он на нем разговаривает, и поверь, сейчас он сама сдержанность и культурность. Всего два матерных слова в предложении. Ты не приболел случаем? Владыка ветров, Узумаки Барута, идите, бля, по городу тентакли монстров голыми гулять. Владычица иллюзий, Мирия, не, опять же на 15 суток закроют, за нарушение норм приличия, ото всех, владычица иллюзий, Мирия, что, ото всех, владычица иллюзий, Мирия, да пошутила я, владычица теней, нарека Паку, так, отставить балаган, чего хотел, Ветров, владыка Ветров, Узумаки Барута, войну этим зоофилам покемонского разлива, блять, надо объявить, владычица теней, нарека Паку, нет, и чтобы не повторять, почитай логи, мы как раз этот вопрос обсуждали. Владыка Ветров, Узумаки Барута, ну, бля, глава, ну хоть рейдик. Эти заднеприводные адепты неназываемого меня подставили по-крупному. А сам я, из-за их подставы, отомстить не смогу еще очень-очень долго. Владычица теней, нарека Паку, ну так месть это блюдо, которое подают холодным. Владыка Ветров, Узумаки Барута, холодным, бля, а не вухнарь замороженным. Владыка Земли, Катар Амон, да чего они тебе сделали такого? То, что ты на перерождение ушел, и так видно, но это дело житейское, благо сейфки удешевили, обидно, конечно, но не смертельно. Владыка Ветров, Узумаки Барута, бля, да из-за этих уебков я, владычица теней, нарека Паку, тихо. Ветров, давай сначала и по порядку, и желательно на русском, а не на русском матерном, или матерно-русском. Владыка Ветров, Узумаки Барута, да я ж, бля, еще на шести языках материться умею. Владычица теней, нарека Паку, я ща фильтр врублю и будешь только пикать. Понял, владыка Ветров, Узумаки Барута, да понял, бля, куда уж, бля, не понять. В общем, запиздел я на арену всяких заднеприводных утырков помакать хари в говно, которое получится после выпускания им кишок, ну и бабла и артов заодно поднять. И тут это захлоротенток Лефил начал на меня батон крошить. В общем, слово за слово и я вызвал его на бой, чтоб за базар ответил. Ну и естественно засунул ему его тенток Леве. Владычица иллюзий, Мирия, давай без таких подробностей. Мне прошлого описания твоих свершений хватило, чтобы потом неделю кошмары мучили. Владыка Ветров, Узумаки Барута, неженка, бля. Ну, короче, уделал я его. Ну и в качестве выигрыша он отдал арт-портал в случайную лаку. Но это была ебучая подстава. Глава, давай войну. Владычица теней, нарека Паку, тебе что, фальшивый арт подсунули? Если да, то сам дурак, опознавание тебе на что? Владыка Ветров, Узумаки Барута, да нет, бля, арт рабочий, но эта хуетень меня выкинула прямо в раскрытую зубатую пасть какой-то хтонической хуетени. Владыка Земли, Катар Амон, и что за тварь, какой левел? Владыка Ветров, Узумаки Барута, да хер его знает. Владычица теней, нарека Паку, а опознавание использовать слабо было? Владыка Ветров, Узумаки Барута, да какое, нах, опознавание. Я мяу сказать не успел, как меня сожрали. И этой злоебучей твари было совершенно пох на мой 272 уровень, легендарный шмот, бежу и 70% иммунитеты к магическим и физическим атакам. Меня переживали, даже не заметив всего этого. Владыка Земли, Катар Амон, радуйся, что сразу копыта откинул, а то был бы, как тот неудачник, которого тоже какая-то тварь проглотила, но переварить так и не смогла, и он покинул ее, так сказать, естественным путем. Над ним теперь все из-за полученного достижения ржут. Владыка Ветров, Узумаки Барута, радоваться, бля, ты, блядь, ебнулся, у меня из-за этой твари куча дебафов, я инвалид, бля. 70 ебучих процентов характеристик порезаны. У меня, бля, даже автопилот, бля, не запустился и я, ебучий случай, познал, бля, все радости рождения. Вы, бля, представляете, через что мне пришлось пройти? Владычица иллюзий, Мирия, мне жалко акушеров, которые роды принимали. У них, наверное, это был первый случай в жизни, когда младенец вместо крика крыл все и всех трехэтажным матом. Тебя, между прочим, не уронили тогда, владыка Ветров, Узумаки Барута, очень смешно, бля, просто, бля, обхохочешься, вот только мне нихуя не до смеха, у меня, бля, система глючит по-черному, половина статуса отображается вопросиками и всякими неприличными знаками, владычица иллюзий, Мирия, да это просто буквы тебе с непривычки такими кажутся, не вечно же на прямой передаче в сознании сидеть, владычица теней, нарека Паку, иллюзия, помолчи, тут дело явно непростое. Обычно после смерти все негативное, как и положительное, снимается, если нет особых условий или квестов, но чтобы система глючила вот так, это что-то новенькое. Ветров, ты никаких квестов не получал, или было еще что-то странное и необычное? Владыка ветров, Узумаки Барута, странное и необычное, до этого у меня хуева гора, бля. Начнем с того, что у меня с какого-то хуя шеринган прорезался. И когда предки этого тела сие узрели, путем несложных логических рассуждений пришли к выводу, что шеринган у меня прорезался с хуя соски. Хината, сразу в слезы, типа нифига не изменяла. Наруто, бля, ей поверил, ну я вроде как тоже верю, но хрен его ну этого учихи, знает. Посидели они, покумекали, и пришли к выводу, что соски загинзючил Хинату, а после отодрал. Ну а чё, он единственный красноглазый мудила у чеховского разлива на деревне, да и вообще единственный, вроде как, все остальные ласты поклеили, а Сараду как-то подозревать не получается по многим причинам. И после этого Наруто, в порыве праведного гнева, пошел пиздить соски. В процессе эти два долбоеба разъебали пол деревни, и соски такой, я еще вернусь, и всем отомщу. Правда, мало кто его расслышал, все же он далеко отбежал, чтоб не пришибли. Ведь где-то в середине процесса набивания морды Учихи подвалила взбешенная Сакура, которая была у Хинаты, чтобы узнать, а какого хера тут происходит. Но посмотрела в мой глазик и даже не стала особо слушать Хинату, сразу отправилась бить морду Учихи. И после этого эти собрались на хате у Нарика. Эти две дуры ревут в три ручья, а этот с выражением полного дебилизма клинической стадии на морде метается между ними и что-то мямлит. Ну, я, бля, и не выдержал и со злости крикнул: да идите ебитесь в соседней комнате, а не ебите мозг мне. И тут у меня сильно заболел глаз, и я как-то пропустил момент, когда плач стих и все трое стояли с задумчивыми лицами. А после произошло то, отчего у меня челюсть на место пару часов встать не могла. Хината сказала: а давайте пойдем поебемся в соседней комнате. Сакура ей на это: отличная идея, сама об этом подумала. Наруто на это только утвердительно серьезно покивал. А дальше эти ебучие кролики мне, бля, всю ночь спать не давали. А ведь, бля, должно быть строго наоборот. Владыка земли, Катарамон, может ты в хентай-версию этого мира попал? Я вроде читал на форуме о паре таких случаев. Владыка ветров, Узумаки Барута, да нихуя, это все этот злоебучий глаз. Оказалось, он до мангика прокачан. И, судя по всему, работает как у этого дегенерата Шисуи. Я, бля, выдал пожелание, а они сочли это собственно мозгнопринятым решением. Владычица иллюзий, Мирия, а наутро-то, что было? Владыка ветров, Узумаки Барута, да нихуя не было. Они как ни в ком не бывало себя вели. И нет, с памятью у них все было полный норм, бля. И стоило им вечером после работы собраться в моей комнате, как Сакура выдала: а давайте пойдем поебемся в соседней комнате. Думаю, дальше рассказывать не надо, и так все понятно. Но, бля, оказалось, бля, что этот злоебучий глаз работает не так, как у Шисуи. Он, бля, оказывается, накладывает ебучие гинджицу на местность. И выяснил это, когда Сакура позвала для осмотра моего глаза Шизуни.